Глава 44. Знакомство пироманта с нашим неразлучным дуэтом прошло чуть лучше, чем я опасался, но несколько хуже, чем я надеялся. Поначалу они просто молча глядели друг на друга, что меня вполне устраивало. Но потом Глют, прикинув хер к носу, глубокомысленно изрек: «Эта дохлая мразь верхом на вонючем демоне создаст нам большие проблемы». И кто бы мог подумать, так и вышло. Хельга зашипела и с силой безграничной ненависти ко всему, что не является красавчиком, швырнула сквернослово наземь. Тот, грохнувшись, проехал на жопе метра два и, еще не успев подняться на ноги, сотворил пламя вокруг своих шаловливых ручек. «Хватит!» — скомандовал я. Но новые знакомые решили как следует узнать друг друга, вплоть до ливера и пепла. Перед Глютом из воздуха материализовался огненный шар, а Хельга, поднимая облако пыли вокруг, явно готовилась к кавалерийской атаке, и красавчик был только за. Пришлось пойти на крайние меры и замедлить кровоток в разгоряченных организмах. Красавчик и Глют будто вмиг осушили по бутылке шнапса. Их глаза тут же выпустили противника из фокуса. Ноги обмякли и подогнулись. Раздосадованная таким поворотом событий, Хельга визжала и неистово трясла своего павшего скакуна за складки шкуры, но все было бестолку. Боевой задор уже покинул кровонаполненных бузатеров. Кто это сделал?» Растирая онемевшее лицо, сел на землю Глот. «Ты?» — кивнул он на Волда, отчего тут попятился, отрицательно тряся башкой. «Не он», — взял я вину на себя. «Вот, значит, как. Стало быть, наш командир горазд не только мечом махать. Хе-хе. А ты полон сюрпризов. Я чуть в обморок не грохнулся». «И что это было?» «Магия крови. На пробу за счет заведения». «Низшая магия такой силы? Впечатляет. Можешь и убить?» Этот вопрос весьма неожиданно для меня пробудил чувство непреодолимого возмущения у моего верного оруженосца. «Должно быть, сидя в Хайме, ты не слыхал последних новостей из Швасвальда. Кол перебил весь гарнизон и захватил столицу графства, убив Бертольда Длинноногого. Так что будь добр, прояви уважение к своему командиру и воздержись от ослушивания». Как же приятно засвидетельствовать признание собственных заслуг. «Гарнизон?» — без наигрыша округлил Глют глаза. «Это не меньше 200. «Как?» «Не твоя забота», — решил я закрепить достигнутый эффект. «Тебе следует помнить лишь одно. Мои приказы не стоит игнорировать. Это понятно?» «Целиком и полностью». «Даже не представляешь, насколько радостно это слышать. Ты мне нравишься. Правда. Но если твои желания пойдут вразрез с моими, все произойдет быстро. Настолько, что ты успеешь лишь пожалеть о принятом ошибочном решении». «Я понял. Мои амбиции не выше желания жить». «Погоди, твои что?» «Возможно, мне стоило использовать другой. Давай-ка расставим точки над «и».» Подошел я к пироманту вплотную. «Амбиции здесь могут быть только у меня. Огромные, просто до отвращения, раздутые, как яйца быка-семенителя после месячного воздержания, неприлично выходящие за рамки разумного амбиции. Они все мои, а твое дело — лелеять их, будто собственное дитя, оставшееся единственным напоминанием о вселенской и обосраться как трагически погибшей любви. «Взгляни на мои руки», — протянул я в его сторону обращенные к небу ладони. «Видишь? Видишь, как они дрожат?» «Нет», — отступил на шаг Глют. «Верно. А я ведь сейчас чертовски взволнован. Я буквально вне себя от твоей выходки. Обычно так взволновавшие меня люди остаются лежать там, где стояли. Но в твоем случае я сделал исключение. Я крайне редко делаю исключение. Но для тебя сделал». Глют пошатнулся и утер пошедшую носом кровь. «Я оценю это». «Неужели?» Едва отросшие ногти на правой руке пироманта почернели и закровоточили. «Да, я сглупил и погорячился. Мне стоило... не стоило начинать знакомство с грубости». Глют сделал жест в сторону Хельги с красавчиком и отвесил короткий поклон. «Приношу свои извинения». «Принимайте», — поинтересовался я мнением оскорбленной стороны. Красавчик буркнул что-то напоминающее «да», а Хельга лишь зашипела с чуть меньшей ненавистью. «Вот и отлично!» — хлопнул я по плечу Глюта, отчего тот вздрогнул. «Дружная, сплоченная семья! Разве может быть что-то лучше, а? Я очень рад, что вы поладили. Правда. Для меня это важно. Ну, а теперь, раз все разногласия благополучно улажены, давайте подкрепимся и продолжим путь к нашей общей великой цели». Великая цель, а точнее одна из ее составляющих, лежала на севере, за хребтом Наконфельдестерас. Это была невысокая, но труднопроходимая горная гряда, густо поросшая вековыми хвойными лесами, изрезанная ущельями и, по слухам, населенная не самыми радушными к гостям племенами. Из рассказов Глюта выходило, что северяне в целом не страдали от избытка гостеприимства, но их горные представители славились еще более суровым нравом и ксенофобией, превратившейся в народную традицию. Их нельзя было назвать дикарями, однако представления о цивилизованности и нормах морали у этих милых ребят были своеобразные. Ведя довольно изолированную жизнь в своих горных деревушках, им долгое время удавалось избегать влияния как центральной, так и более местечковой власти. Фактически горцы веками варились в собственном соку, густо замешанном на суровом климате, клановости, верованиях, слабо связанных с амирантой и обрядах, от которых самые бесчеловечные экзекуторы Готии грохнулись бы на жопу, крестясь да причитая. Словом, ребята были проблемные, но рискованный проход через их земли экономил нам уйму времени, поэтому, несмотря на отчаянные протесты Волда, решение было принято единогласно. До предгорий Наконфельдестерас мы добрались через неделю, по поводу чего я имел продолжительный и эмоциональный разговор с Глютом на предмет его берлога ближе всего. Степень изможденности личного состава к тому времени варьировалась от «сейчас сдохну» до «лучше бы я сдох вчера». Даже Хелька приуныла на загривке красавчика и отвечала на мои остроты лишь вялым «э-э-э» вместо полюбившегося бодрого шипения дикой кошки. Кроме того, заметно похолодало, а теплой одеждой мы обзавестись не удосужились. «Нам срочно нужно найти убежище», — простонал Волда, трясясь под порывами ледяного ветра. «Я знаю деревеньку неподалеку», — обнадежил Глют. «Надеюсь, не так же неподалеку, как эти чертовы горы». «Нет, буквально в полудни ходу. Если все сложится, заночуем сытый, пьяный и в теплых койках. Красавчик с Хельгой, правда, туда не пустят, но хоть сами обогреемся. Веди. На сей раз Глют не обманул моих ожиданий. Уже к наступлению сумерек огни деревни показались за черными соснами. Я отослал красавчика с его наездницей в лес, и наша троица подошла к воротам. «Волда!» — сделал я приглашающий к общению с аборигенами жест. «Викон Дитрих фон Браун прямиком из Захина?» — уточнил тот свое амплуа. «Спятил? Ты простой селюк, Волда Келлер. Или хочешь, чтобы нас вилами запыряли? Давай уже, горлань, да пожалобнее!» Волда что-то пробубнил себе под нос, явно раздосадованный утратой аристократического статуса, но справился с горем и, набрав в грудь грозящего спровоцировать пневмонию воздуха, максимально беспомощно заблеял. «Люди добрые, не дайте сгинуть зазря! Впустите обогреться! Мы заплатим! Умоляю, жальтесь! Пальцев уже не чую. Проявите милосердие. Добро творящему добром и возвернется». Мольбы хоть и не сразу, но возымели эффект. На одной из вышек показалась бородатая башка в меховой шапке и критически нас оглядела. «Кто такие?» «Лишь трое измученных глупцов, пренебрегших теплой одеждой», — взял я слово. «Держим путь через хребет по торговым делам. На плату за ночлег не поскупимся». Получив в качестве доказательства наши неподдельно продрогшие трясущиеся тела, замотанные всем, что было под руками, бородатая башка в меховой шапке наконец покивала и дала отмашку. Тесовые ворота дрогнули и, влекомые наружу, отворились. Двое угрюмых мужиков в заячьих тулупах и шерстяных шароварах с начесом, вооруженные топорами, впустили нас без особых церемоний и тут же водрузили массивный засов на место. «Оружие в корзину!» — пробасил один из них. Мы трое переглянулись, и я утвердительно кивнул. Мечи, тесаки и стилеты отправились в свое временное плетенное вместилище. «Ступайте за мной!» — продолжил бородач. «Доведите себя смирно!» «И в мыслях не было причинять вам лишние хлопоты», — заверил я со всей искренностью. За бревенчатой стеной нас встретили такие же бревенчатые избы, высокие, с двускатными крышами, обильно поросшими мхом и лишайником. Многие козыряли изукрашенными резными коньками. В сараях хрюкала да блеяла живность. Из ладно сложенных печных труб струился сизый дым. В целом деревня выглядела не бедно, но было в ней что-то не то. Слишком уж тихой и безлюдной выглядела она для столь раннего часа. Не носилась детвора, не курили деды на заваленках, не трещали друг с другом тетки у колодца. Будто неведомая беда накрыла собою этот теплый уголок посреди холодного мрачного леса. Провожатый отвел нас вглубь деревни к большой по здешним меркам избе, выполняющей, судя по всему, роль постоялого двора и кабака в одном лице. Снаружи стояли грубо сколоченные столы со скамьями, пустые и давно не мытые. Под навесом расположилась коновесь, куда мы пристроили кобылу, сняли с нее все ценное и поднялись по высокому крыльцу. «Эй, Олаф!» — постучал кулаком в дверь наш немногословный гид. «Принимай гостей! Говорят, не с пустыми руками!» Изнутри послышались приближающиеся шаги, лязгнул засов, и дверь приотворилась. «Кто такие?» — пробасил в узкую щель обладатель нездорово красной опухшей рожи и водянистых глаз такого же колора. «Говорят, торговцы. Мимоходом?» «Именно так», — взял я слово. У нас дела дальше, на севере. Но по своему скудоумию мы не подумали, что горы не равнина, и погода здесь переменчива. Не сочтите за труд, пустите переночевать и обогреться у вашего очага. А уж мы в долгу не останемся». «Хм!» — смерили нас красные зенки оценивающим взглядом. «Торговцы, ну, заходите, глядишь и сторгуемся». Дверь отворилась шире, и в наши холодные обветренные лица дыхнуло теплом и почти домашним уютом. Впрочем, с последним я погорячился. Зал, предназначенный гудеть сонмом голосов и звуков соударяющихся кружек, был пуст и темен. «Примите наши самые сердечные благодарности!» — с большим усилием выговорил трясущийся от холода Волда. «Не найдется ли чего горячительного?» — добавил я. «Этого хоть отбавляй!» — невесело ответил трактирщик и скрылся во тьме опустевшего пристанища пороков. Вернулся он с бутылью полупрозрачной бесцветной жидкости и четырьмя стаканами, после чего кивнул на ближайший стол. «Присаживайтесь. Вижу, нам есть о чем потолковать». Мы, не смея возразить хозяину заведения, усадили свои пятые точки по стульям и приготовились слушать балладу об упадке прежде доходного дела. «Давайте на чистоту», — многообещающе начал трактирщик, разлив по стаканам. «Никакие вы не торговцы. Этими байками можете наших дурней на воротах кормить. Я в свое время тоже приторговывал», — указал он на длинный глубокий шрам, идущий от левой скулы к подбородку. «И нашу братью завсегда распознаю. Скол!» Поднял он стакан. «Скол!» — ответили мы дружно и осушили тару. Я довольно крякнул. Волда весьма не кстати прослезился, а Глют едва не пыхнул огнем. «Облегчу вам задачу», — продолжил трактирщик, припечатав стакан к столешнице. «Я не стану дожидаться вопросов о причинах всем очевидной обстановки. Причина проста. В наших лесах завелся вервольф». «Кто?» — проблеял Волда, все еще не утерев слезы. «Оборотень, иначе говоря. Слыхали о таких?» «Не доводилось», — ответил я, решив не распространяться о своих познаниях фольклора. «Человек варк», — предельно лаконично пояснил Олов и добавил. «Тот, кто обычно среди людей ходит, а по желанию своему умеет в варга обращаться. И в зверином обличии разум теряет, животным инстинктом всецело отдается. Вот он кто. Здоровенный. Прежде мы таких здесь не видали. Рыщет вокруг деревни, носу не дает высунуть. Уже больше дюжины народу сожрал. По большей части на баб нападает. Но в последнее время и мужиками перестал брезговать. На самом деле вам крупно повезло, что сумели добраться сюда целости». «Вервольф, значит», — усмехнулся я для виду, хоть и не слишком сомневался в правдивости услышанного, но чуял, к чему идет дело, и планировал хорошенько набить цену. «Ну-ну», — скривился трактирщик саркастической гримась. «Небось, думаешь, что горные дикари нафантазировали себе не весь чего, а по лесам всего лишь дикий зверь бродит. Бьяр там или крупный варк. А? Верно? Не стану лукавить. Были такие мыслишки». «Его видели», — зловеще прошипел Олов, подавшись вперед. «Есть три живых свидетеля. И каждый говорит одно и то же. Огромная тварь, под 3 метра ростом, когда стоит на задних лапах. Морда как у варга, но чуть короче. Поджарая, совсем не как бьяр. И покрыта серо-бурой шерстью. Вервольф, как он есть. Но видели и кое-что необычное. Сделал Олаф интригующую паузу. Металлический блеск под той шерстью. Не везде, местами. Это странно, да, но факта наличия вервольфа в наших лесах не отменяет. Так что же вы не соберетесь всей деревней, да не устроите облаву? О, вот и я о том же, воспрянул духом Олаф. Уж сколько про то толкую, да все без проку. Уже и к ярлу ходил, впустую. Народ весь ужасом скован. Никто за ворота и шагу ступить не готов. Но! Погоди, перед этим нужно выпить. О, и то верно, согласился Олаф и наполнил стакан, и после чего продолжил. За решительность. Скол. «Скол!» — ответили мы с разной степенью решительности и опустошили тару. «Так вот», — продолжил Олаф, занюхав рукавом. «Если вы согласитесь стать во главе облавы, глядишь, и остальные за вами подтянутся». «И ради чего нам это?» — осведомился я. «Золотом?» Или душами. Без лишних предисловий расставил точки над «и» Олаф. «Очищенными. 5». Облокотился я о стол и повертел головой в поисках клиентов. Поправь, если ошибаюсь. Но, кажется, из-за этого, Вервольфа, твои дела совсем не идут в гору. 5 душ. Дружище, за такой гонорар я могу разве что помочь с уборкой. Кстати, она не помешает. Ну, а если хочешь реального содействия, придется раскошеливаться на 20 чистых. 10. Как же я люблю людей дела. Никакой лишней рефлексии, никакого притворства. Как только речь заходит о цене, все маски тут же оказываются сброшены. 18. 12. 15. Красная цена. Уверен, в случае успеха ты с ярла на покрытие всех расходов стребуешь. По рукам. Мы с Олафом пожали друг другу пятерни и перешли к более содержательной части сотрудничества. Считаю, это нужно отметить. О, ах, а то как же! Довольно щерясь, разлил тот на 4. И закусить бы не помешало. Только холодные. Уж не обессудьте. Тащи. Остаток вечера мы провели, запивая самогоном вяленое мясо и квашеную капусту с черствым хлебом. Камин приятно потрескивал дровами, пока за окном выл ледяной ветер. А скажи-ка, любезный Олаф, наконец почуял я разливающееся по телу приятное тепло. А чего тут вервольф предпочитает нападать на баб? С чего бы ему осторожничать при его-то габаритах? Ну, кто ж знает. Может быть, ему мясо понежнее нравится. Так бабы еще и молодыми были. Вервольф гурман. «Молодыми, да», — ответил трактирщик тоном, будто сам впервые об этом задумался. «Совпадение. Сперва он сразу 5 убил, прямо за стеной. Девки за хворостом пошли. Да так и понравилось, наверное. Вот и продолжил». «А мужики при каких обстоятельствах гибли? Одни или с бабами за компанию?» Олаф осушил очередной стакан и взял паузу на размышление. За компанию. Ох ты ж. А что до душ? Находили их? Душ-то находили. Да не все. Дай угадаю. Только мужские. Олаф сопя покрутил пустой стакан, будто собрался ввинтить его в столешницу. «Чудно это все. Дюж чудно. Дохлые бабы не облюбованы были случаем?» «Да что ты? Нет. Обглоданы только. Больше всего груди, живот и бедра. Но это дело понятное. Зверь в первую очередь жир съедает. Тел где-нибудь на леднике не завалялось?» «Мы, по-твоему, варвары какие-то? Сожгли в тот же день, как нашли». «А обглоданы были чьими зубами?» «Что ж за вопрос-то?» — поморщился Олаф. «Звериными, разумеется. Сам видел?» «Да все видели. Там куски целые были выдраны, борзды на костях. Ты к чему клонишь?» «Тебе ведь доводилось поглощать душ, а? Не понаслышке знаешь, какой после этого аппетит разыгрывается». Трактирщик нахмурился и многозначительно промолчал, а я продолжил. «Ваш вервольф забрал души убитых им девок, сомневаясь, что положил трофеи в карман. Он поглотил их, а уж потом принялся жрать. Он охотится не ради пропитания, а ради души, именно женских». «Да зачем ему это?» — спросил Олаф так, будто в самом деле ожидал услышать от меня откровение. «Ну, мне почем знать? Может, не дают в человечьем-то обличье, вот и озлобился?» Без всякой иронии выдвинул трактирщик гипотезу. «Тогда бы он их не только в пищу употребил». «О, и то верно. Выходит, не так уж он и похож на вервольфа-то. Жрет зубами звериными, а соображает-то мозгами человечьими. Больно разборчив для одержимого. Так или иначе, мы его возьмем». Обвел я испытывающим взглядом моих верных соратников. «Можешь подбирать на стене место для трофея», — небрежно обронил Глют, водя пальцем по кромке стакана. «Дело решенное», — не остался в стороне Волда. «Это как раз-то, что я и хотел услышать», — расвел Олаф. «Так значит, собирай народ на облаву». «Народ не нужен», — помотал я головой. «Как не нужен?» «Лишняя суета. Ты нам лучше девку посочнее найди». «На ночь, что ли?» — помрачнел Олаф. «На приманку, дружище, на приманку». «Святые духи, да где же я? Ты хочешь избавить деревню от напасти или нет?» «Как никто другой». «Так включи фантазию. Зверь клюет на молодых девок и умен не в пример варгам. Его флажками не обложишь. Нужен живец. Статный такой. Грудастый. Крутобедрый. Кровь с молоком. Разумеешь? Или хочешь, чтобы вся деревня за твой счет без толку по лесу шароебилась?» «Нет. Нет, этого я точно не хочу». «Так найди нам ее, одну, единственную, но такую, мимо которой не пройти. Есть на примете?» Олаф надул щеки и обреченно покивал. «Есть».